Мордой тварь походила на гиену, окрашенную в черный цвет. Нет, тут точно должны где-то быть камеры от Netflix. На башке располагались длинные и тонкие уши, вращающиеся в разные стороны, будто локаторы. Да и сама голова крупная, здоровенная, словно у мыслящего существа. Потому крохотные красные глазки смотрелись на ней подобным бусинам. Тело странное, покрытое длинными волосами и точно изломанное во множестве мест. Те самые крылья тоже были никакими не крыльями, а огромными несуразными конечностями, сложенными в половину. Даже страшно представить, что будет, если они выпрямятся. Нет, я много видел созданий, однако над этим словно кто-то поиздевался. Зато раздался крик со стороны крепости. Я обернулся и увидел около полсотни закутанных в плащи стражников, из которых примерно 15 было рубежниками. Правда, не особо высокоранговыми. В основном и вашки и лишь один ведун. Не густо у них тут с рубежниками. Даже в Выборге с этим делом побогаче. Да что там, у нас Кощей есть. Ведунов вообще как грязи. Летучая мышь Кагиена почему-то очень не одобрила приближение подкрепления. И всеми силами решила об этом поведать. Вот и рот открыла. А потом, все звуки в мире исчезли. В смысле, совсем. Будто на телевизоре кнопку нажали. Шкриги продолжали напирать. Один из жуков, благодаря моему заклинанию, таранил своих друзей, катились мелкие камешки под ногой. Вот только звука не было, визуал остался, а аудио исчезло, и это очень сильно дезориентировало. Негр рядом смутился и разглядывал ладони, забыв про очищающий огонь. Приближающееся подкрепление тоже сбилось с шага, растерянно остановившись. Да и я на мгновение запамятовал, что именно необходимо делать, словно меня пыльным мешком ударили. «Матвей! Матвей! СС!» прозвучало в голове, и почему-то именно голос лихо привел в чувство. «В себя приходи, эта мерзота сейчас в атаку пойдет, они всегда так делают, СС!» И лихо оказалась права. Шкриги внезапно проворно расступились, неуклюже ковыляя на своих неравномерно вытянутых ногах, а создание, укравшее все звуки вокруг, резко распрямила конечности и с неожиданной прытью рванула вперед, устремившись к моему темнокожему коллеге. «Это потому что он черный?» – прозвучало у меня в голове. Но именно что в голове, вокруг по-прежнему был своеобразный канун дня перед голосованием. И, по всей видимости, выбирали того, кто будет съеден этой здоровенной тварью. На сей раз закорючка мысли формы в конце вышла короткой, потому что применил я заклинание к человеку. И когда шакалья морда с острыми, как бритва, зубами, собралась уже отделить рубежнику его храбрую голову от не менее храброго тела, моего нового друга отбросило назад, к остальных стражникам. Надо отметить, что к этому моменту у меня возникла небольшая усталость. Мышцы слегка задубели, будто я махал руками в спарринге без остановки минут 10 и появилась отдышка. Все объяснялось легко, Хист уходил из тела не бесследно. Предводитель Шкригов, заметив, что его цель катапультировалась, сразу обратил свое внимание на меня, то ли понял, кто поставлял механизм для спасения, либо шел по порядку. Если этот рубежник удрал, значит, на подходе следующий. А так уж получилось, что на передовой выбор с этим оказался скудный, и я даже не ожидал, что изломанная и неуклюжая тварь окажется такой быстрой. Я проворонил выпад, потому вытянул руки и выпустил хист напрямую, без всякого заклинания, и морда нападающего увязла в неосязаемой преграде. Тварь рванула назад, явно перегруппировываясь для новой атаки, чем я сразу воспользовался. Сотворил форму, сделав максимально длинную закорючку и невидимой рукой нащупал левый задний коготь, на который опиралось уродливое существо, и рванул на себя. В моем понимании, обидчику должно было оторвать конечность. Однако то ли я выдохся, то ли тварюга пропускала разгрузочные дни, великого акробатического этюда не получилось. Она лишь брякнулась на спину с невероятно приятным для моих ушей хрустом и принялась сучить конечностями. Вот именно сейчас хорошо бы, чтобы стражники окружили ее и затыкали копьями. Я обернулся и понял, что те еще пытаются ответить на извечные философские вопросы. Кто они? Зачем здесь находятся? Где их мама? Что за жизнь такая? Всю грязную работу я вынужден делать самостоятельно. Раньше для этого хотя бы Митя с Гришей были. Я вытащил нож, с грустью посмотрел на него. Эх, спешница, что же ты мне мясницкий тесак не оставила? Или двуручный топор? Против такой дуры мой нож, ну чисто зуботычка. Ну и ладно, мне-то что? Не зря же я бедовый. Сомнения прочь. Разбежавшись, я на ходу увернулся от выскочившего, словно черт из табакерки, Шкрига, а затем запрыгнул на конечность, которая оказалась у самой земли. Как там всегда считалось, Матвей Зорин невезучий. Как бы не так, продолжающая истерить тварь довезла меня аккурат до брюха, куда я и спрыгнул. Нечисть или нечто, обладающее хистом, задрожало всем телом. Исчадие изнанки раззявило рот в беззвучном крике и меня натуральным образом придавило. Словно давление резко шарахнуло. Как не свалился, непонятно. Хотя вру, просто себе признаваться не хотел. Все дело в мягком голосе, который был моей единственной ниточкой с миром. Матвей, СС, Матвей, меня слушай, не ее, меня, СС. Не думал, что лихо, заточенное в артефакте, будет обладать столь удивительной силой. Но, видимо, это она плохого ничего не могла сделать. А вот хорошего, пожалуйста, вспомнить хотя бы те приятные воспоминания из детства. Однако нечисть меня встряхнула. Я мотнул головой и бегом устремился к открытому рту, ударив ножом под него. Клинок вошел на удивление мягко, без сопротивления. Я провел им поперек туловища. Брызнуло нечто мерзкое, вязкое, но голова отделяться не пожелала. Пришлось прибегнуть к мыслеформе, доболнув сверху заклинанием. И вот теперь все получилось. Башка твари с забавным хрустом оторвалась от тела и рухнула на землю. Перекатилась пару раз и замерла. А я полетел вниз, увлекаемый силой изнаночного тяготения. Как известно, самой бессердечной из сил. И надо сказать, что опять повезло. В последний момент удалось сгруппироваться и уйти перекатом в сторону. А в полуметре от меня рухнули безжизненные конечности. Чужой хист жёг грудь и будоражил кровь. Казалось, я теперь готов еще полчаса махаться с шкригами. Жалко, что последние не собирались драться. Смерть предводителя пагубным образом отразилась на мелких жуках. Теперь они в панике и без всякого порядка разбегались прочь, забыв о своих агрессорских замашках. А я стоял посреди огромного трупа хренокрыла, хотя оказалось, что крыльев у него нет, это ноги и горы ошметков шкригов. Герой, которого заслужила изнанка, великий и непобедимый бедовый, ави мне, ави. Я повернулся к стражникам, готовый вкушать свою порцию славы. Меня нельзя было назвать честолюбивым парнем, с таким хистом уж точно, но казалось, что даже слабые овации теперь будут кстати. Вот только их не было, как и счастливых улыбок, поднятых вверх больших пальцев и существенного прибавления в хисте. Почему-то эти изнаночники оказались не особо рады тому, что я их спас. Мазохисты, что ли? А еще мне не понравилось, что тот единственный ведун, который спешил на помощь, но так и не вступил в схватку, ткнул в меня пальцем и что-то угрожающе сказал. В смысле, просто сказал, я же его по-прежнему не понимал, но вот он мне очень не понравился. Таких к государственным наградам не представляют. Когда же он вместе с остальными решительным шагом двинулся навстречу, я понял, что все точно идет не по плану. Вот не нравится мне это сморщенное, как задница старушки, надбровная дуга на его сердитом лице. Единственным адвокатом дьявола оказался тот самый черныш. Оно и понятно, мы же сражались вместе. Он встал на пути ведуна, что-то быстро говоря и показывая ладошки. Вряд ли хвастался, какие они у него белые. В любом случае, пятирубцовый рубежник не оценил. Он решительно оттолкнул собрата в сторону и подошел ко мне, продолжая что-то выговаривать. Теперь тыча не только в меня, но и в тварь с оторванной башкой. Ну да, убил, не надо благодарностей. Хотя вру, они бы не помешали, сказал я. Нет, я видел много неблагодарных людей. К примеру, Светка в 9 классе попросила списать математику, пообещав, что потом со мной погуляет. Соврала. В институте Игорь с параллели занял косарь на неделю. Мало того, что не отдал, так еще и начал распускать слухи, что это я у него одолжил и морожусь. Козлина такая, но нынешний тип переплюнул всех. Он в очередной раз пролепетал свою билиберду, а после быстро, без размаха ударил. Нет, судьба вообще меня не баловала, и по лицу получать приходилось. Но этот тип бил так, как прежде никто не бил, словно под каток попал. Я чудом не потерял сознание, понимая, что нахожусь в жесточайшем нокдауне. Ноги подогнулись, но упасть мне не дали. Неизвестные благодетели подхватили под руки. Вот только так крепко, что мне стало понятно, подхватили с той лишь целью, чтобы я никуда не вырвался. А затем меня потащили к замку. Глава 15. Когда мы добрались до главных ворот замка, я уже окончательно пришел в себя. Даже решил подшутить над волокущими меня рубежниками. Поднял ноги, совсем как в детстве, и будто бы полетел. Ну а что? Я все равно сбивался с шага и конвоирам приходилось подтаскивать меня. Что характерно, стражники это не одобрили. Хорошо, что они оказались ребята не промах и сразу дали мне понять, что так делать не надо. Правда, весьма незамысловатым способом, пробив по хребту. Нет, все-таки как больно. Это у всех изнаночников рука тяжелая или мне везет, но делать нечего, поэтому я быстро принял правила игры и стал вести себя, как послушный мальчик, которого завуч ведет к директору, и заодно принялся разглядывать окружающих. Если не брать во внимание старомодные плащи и черные глаза, вполне обычные ребята. Хотя нет, у пары и ваших с одним рубцом были какие-то странные отметины на лице и руках. Я так и не понял, что такое, вроде не шрамы. Следы от неведомой болезни, может быть. Однако что точно, их кожа была слегка обезображена. Больше того, заметив мой любопытный взгляд, ребята торопливо закутались в плащи, словно стеснялись своего внешнего вида. Фика оказалась крепостью, зажатой со всех сторон неприступными скалами. Разве что у самых стен была небольшая ровная площадка, на которой аборигены выращивали какие-то сельскохозяйственные культуры. Интересно только какие и как. За все время я ни разу не видел света местной звезды. На небе даже не тучи, а плотная взвесь серой пелены. Что до импровизированных полей, они знавали лучшие времена. Многие вытоптаны, изгородь поломана. Да и сам замок находился в плачевном состоянии. Я привык, что каменные укрепления должны выглядеть, как на картинке. Высокие башни, неприступные стены, поднимающиеся ворота, ров с водой. Нет, тут многое было. К примеру, тот же ров, который я разглядел с холма. Вот только он оказался пустой, неглубокий, с торчащими кольями. Ворота не поднимались, да и опускающейся решетки не было. Лишь массивные, обитые полосами железа деревянные створки, кое-где помятые от сильных ударов. Стены во многих местах невысокие, с отбитыми зубцами и проложенными посередине трещинами. Вообще выглядел этот замок так, будто относительно недавно пережил долгую и неприятную осаду. Немногим веселее предстало все и внутри. Вместо мощеной мостовой, наезженная и утоптанная земля, первые встреченные домики оказались построены из всего, что попалось под руку. А некоторые действительно были из говна и палок. Ну ладно, глины и соломы, в смысле, саманные. Разве чуть повыше мы встретили парочку каменных сооружений, и некоторые из них были, о чудо, в два этажа. Я кожей чувствовал отовсюду колючие, настороженные взгляды, но это ладно, здесь была нечисть, разная, я ощущал ее, а как-то встретился взглядом с самым обычным домовым, в смысле, крохотным, волосатым до жути и пугливым. Разве что глаза у него оказались тоже черные. Он выглянул из окна одного из богатых двухэтажных домов. Чем дальше, тем интереснее. Меня вели к главной резиденции местного правителя. Это я тоже понял сразу. Правда, пузатый приземистый донжон даже не был окружен хоть какой-то оградой и просто находился в самом высоком месте. У входа пленивший меня ведун перекинулся парой фраз со стражниками. Один с тремя рубцами, другой с четырьмя. Что самое интересное и неприятное, я неожиданно для себя понял одно из слов – похититель. Неужели местный язык с чем-то схож с русским? Так, погодите-ка, это я похититель, что ли? Будто подтверждая догадку, ведун повернулся и махнул на меня. Ребят, нет, я не похититель, я спаситель. Концовка слова такая же, но начало другое. Поговорить толком не успели, потому что ведуна пропустили внутрь, а меня тут же протолкнули вслед за ним. Правда, руки продолжали держать, бояться, что удеру. Хотя, наверное, теперь это сделать будет намного сложнее. Замок окружен рубежниками. Оказалось, что донжон состоит из узкого прохода, по бокам которого, наверное, располагались хозпомещения и огромного зала. Огромного, по местным меркам. Тут у них со свободной землей вообще все было непросто. Что интересно, зал чем-то напоминал место, где меня пришивали к новгородским пацанам. Разве что без доспехов, да полотнище позади правителя поменьше. Что там, башня и копье, никакой у изнаночников фантазии. На стенах, в специальных подставках, висели ветки тех самых мертвых деревьев, которые я видел внизу. Только на концах у них виднелись плоды, похожие на снежноягодник нашего мира. Тот самый, который еще забавно лопается, забрызгивая белой жидкостью и которым стреляли из напалечника. Так вот, плоды подсвечивались изнутри, освещая зал. Хорошая альтернатива электричеству, учитывая, что последнего я тут не заметил. Пока я рассматривал убранство помещения, ведун подошел к правителю, восседающему на мягком кресле, и что-то поспешно ему рассказывал. Я запоздал и обратил внимание на главного рубежника этих земель. Ведун был старый дряхл, но семь его рубцов говорили, что он не зря коптит небо и прожил яркую и интересную жизнь. На этот раз я смог вычленить из рассказа приведшего меня ведуна сразу несколько слов. Шкрек, похититель, равнина, рубежник. Не, надо точно вмешиваться, а тот черт знает, что этот хрен сейчас наговорит. Того и глядишь, окажется, что я Кеннеди убил или еще чего похуже. Да, я пришел с равнины и помог отразить нападение шкригов. С той огромной хреновиной, которая их возглавляла. Только я никакой не похититель. Я ничего не брал. Только это сказал, как ведуны обратили на меня внимание. Однако радоваться явно не стоило. Тот, что выполнял роль прокурора, пробурчал еще что-то и один из стражников позади меня сорвал с плеч рюкзак, после чего отнес правителю. Тот не без интереса порылся внутри, рассмотрев тщательно каждый артефакт, разве что на фигурке животного заострил внимание. Но самый феерический фурор на него произвели бутерброды. Он долго их нюхал, потом подал прокурору и тот проделал то же самое. И лишь после старик заговорил, отложив все в сторону. «Меня зовут Фарсварар. Я правитель города Фикай», — говорил он неспешно, чинно и приятным баритоном, и исключительно на русском. «Поэтому я не сразу смог оправиться от изумления и отрекомендоваться лучшим образом. Меня зовут Матвей», — я на мгновение смешался, но все же решил не говорить прозвище. «Я пришел с миром». Правитель посмотрел на меня столь выразительно, что даже не по себе стало. Он будто спрашивал: «Какого хрена ты вообще приперся? Рубежники Стролана редко доходят до нас. Здесь нет ничего, чтобы им было интересно. Ни серебра, ни интересных артефактов, ни лечебных трав. Разве что зубы и клыки твари, которые пытаются сожрать нас. Что привело тебя? Я ищу одного человека». Почему-то эта информация не удивила правителя. Он продолжал осматривать меня, словно даже щупая невидимой рукой. Это казалось непростым любопытством к пришлому. Здесь было что-то еще, пока ускользающее от меня. Ведун рядом нетерпеливо сказал что-то старику, причем, повысив тон, на что правитель ответил мягко, указав на меня. Так, вроде же получалось как-то понимать его, надо напрячься. Он лишить нас рубежник, теперь должен ответить. Хист за хист, он не знает наших порядков, возразил Фарсварар. У него доброе сердце, скупка благоволит ему. Ты слишком молод и горяч, но я вижу это. Хист за хист, настаивал ведун. Какой еще хист за хист? Спросил я, и явно сделал что-то неожиданное, потому что теперь все остальные рубежники, включая стражников, обратили свой взор на меня. Я почувствовал это буквально кожей. Я же сказал, спокойно ответил старик ведуну. Скупка всегда видит подлинную суть рубежника. Простите, кто видит? Скупга, медленно и настороженно произнес ведун-прокурор, точно боялся обидеть этого неведомого скупгу. Угу, зараза, значит и ты можешь говорить по-русски, когда захочешь. Вот еще любопытно, я искренне считал, что этот тип ненавидит меня, непонятно за что, конечно, да и всю дорогу он вел себя довольно негостеприимно. Однако сейчас рубежник будто решил сменить гнев на милость. По крайней мере, смотрел на меня скорее заинтересованно. «Теневой мир, или, как принято говорить у вас, изнанка», — ответил Фарсварар. «У нас под этим понимается нечто более всеобъемлющее. Скупга — живое существо, типа ноосферы. Не знаю, каковы были познания у правителя в русском, однако он кивнул. Каждый, кто приходит сюда, попадает под пристальное внимание скупги. Она испытывает его, смотрит, как он льет из себя хист или напитывается новым, и принимает только того, кто чист душою и сердцем. Что происходит с теми, кого не принимает? Похолодело у меня внутри. Он умирает? Нет, покачал головой Фарсварар. Но она ему не благоволит, не помогает. Такому рубежнику приходится прилагать определенные усилия для всего, что он делает. Искупга обезображивает его, чтобы у каждого было понимание, кто перед ним. Рутна. Я не сразу понял, что последнее слово является именем. Так звали одного из однорубцовых рубежников с шрамированным лицом, потому что я до сих пор не знал, как назвать эти следы на физиономии. Рутна подошел к правителю, причем, даже не поклонился. Странные у них тут порядки. Покажи, приказал Фарсварар. Рубежник сдавил зубы так, что их скрип услышали, наверное, даже снаружи. Однако повиновался. Он ловко скинул плащ и свободную до бедер рубаху. И я содрогнулся. Длинная изломанная линия шла от поясницы по всему левому боку, забираясь на шею и лицо, и вроде ничем не отличается по цвету от кожи, разве что чуть светлее, но ты понимаешь, это что-то нездоровое. «Довольно», — сказал правитель, Рутно молниеносно оделся, а я почему-то вспомнил видение про обезображенную Наталью. Вот оно в чем дело, Рутно очень честолюбив. «Это плохое чувство для рубежника», — продолжал Фарсварер. «Мы говорили, что ему не нужно брать хист, но он сам убил тварь и стал рубежником. Только Скугга не приняла нового сына. Что с ним теперь будет?» — спросил я, глядя, как уходящий Рутно злобно смотрит на меня. Словно это я был причиной всех его несчастий. Ничего, ему нельзя брать новый рубец, следует осторожно обращаться с хистом, иначе будет труднее оставаться в этом мире. Промысел начнет заполняться все медленнее, пока не станет пожирать его изнутри. В таком случае, вы убьете его? Нет, в таком случае у рубежника два варианта: ритуальное самоубийство, чтобы хист остался среди защитников города, а второй, изгнание, развел руками Фарсварер. Мы не можем насильно нести свою волю среди равных, иначе Скугга отвернется и от нас. Мы должны давать выбор, и это несмотря на то, что каждый промысел достается нам невероятно тяжело. Рубежник может уйти также в ваш мир, там следы Скугги станут незаметны. Хист за хист, вновь оживился прокурор. О чем он твердит? Спросил я. Когда тварь нападает близ города, мы стараемся окружить ее и сделать так, чтобы это создание убил кто-то из непосвященных. Тварь что-то вроде нечисти, догадался я. Так человек становится рубежником, когда убивает ее. Ты отнял у нас это право, убил тварь сам, сказал Фарсварер. Поэтому теперь Анфалар требует справедливости. А ничего, что если бы я этого не сделал, их бы там на ноль помножили, возмутился я. Ладно, возможно, не всех. Тот же Анфалар, скорее всего, выжил бы. Но кто-то из Ивашек точно умер. Я сказал ему то же самое, ответил правитель. К тому же, Скугга благосклонно отнеслась к тебе. В твоих жилах теперь течет ее хист, промысел этого мира, который отличается от вашего. Потому ты так быстро смог понять наш язык. В смысле, понять ваш язык, удивился я. Разве ты не заметил, что разговариваешь на нем? Спокойно спросил Фарсварер. Однако в его глазах плясали огоньки веселья. Скугга будет помогать тебе во всем, если ты не разочаруешь ее. Хист за хист, повторил Анфалар. Вот ведь неуемный тип. Сказали же, что я все сделал правильно, а он пристал со своих хистом. Вот откуда я его возьму? И по лицу Фарсварера было видно, что ему самому неудобно за своего подопечного. Старик вообще сейчас напоминал молодого сына, который пытается утихомирить пьяного батю, который твердит одно и то же, и у него не получается. Я понял, что правитель в патовой ситуации еще до того, как он начал говорить. Тебе надо отдать одному из наших людей хист. В смысле, вы че, угораете? Какой хист? Я умирать не собираюсь. Не сказать, чтобы я собрался решительно всех здесь перебить. Все-таки против двух ведунов да кучи Ивашек едва ли удастся выстоять. К тому же, слова про то, что изнаночники сильнее наших оказались не такими уж пустыми. Я мордой своего лица оценил их справедливость после удара Анфалара. До сих пор скула ноет. Вместе с тем сдаваться и спокойно ожидать, как меня будут ломать полностью, я не собирался. Вон чего удумали, своему спасителю кровь пускать. Наверное, в моих глазах была написана полная гамма всех возможных эмоций. Потому что Фарсварер торопливо поднял руку, явно боясь всяких непоправимых действий, и произнес: «Анфалар лишь говорит, что теперь ты должен посвятить одного из рубежников. Как я его посвящу? У меня даже меча волшебного нет, да и зовут меня не Артур. Сын Стралана пойдет на охоту с претендентом и Твариловым, чтобы добыть тварь», — встрял Анфалар. «И добудет тварь. Сын Стралана ловкий и быстрый. Я видел, как ты дерешься. Для меня будет честью биться с тобой рядом. Для тебя, не понял я, Анфалар, наш лучший Тварилов», — кивнул Фарсварер. «И так получилось, что единственный из тех, кто остался в живых, что-то мне подсказывало, что профессия не сказать, чтобы очень безопасная. Любой нормальный человек послал бы и Анфалара, и Фарсварера, и остальных рубежников, имена которых заканчивались на Ларирера. Стремные у них приколы. Эх, Васильич, вот удружил. Хотя стало понятно, почему он свалил отсюда. Проблема заключалась в том, что меня до сих пор держали под белые рученьки и не собирались отпускать. Скажу, простите, у меня сегодня настроения нет, что тогда будет? Прикопают рядышком? Да, они вроде не несут насильно свою волю. Вот только там была ключевая оговорочка, среди равных. Я же пока находился в статусе пленника. Гадство. Хорошо, я согласен. Но я не знаю, где искать эту тварь и вообще, что с ней делать. Разве? Удивился Форсварер. А зачем же тогда тебе очки Творилова? Чего у меня? Правитель вновь потянулся к рюкзаку, выудив знакомый артефакт, который не смогли распознать Ветти и не захотела чуть. Очки Творилова? Серьезно? Как они оказались у несчастной Лады, которая до ведуна даже не доросла, в лотерею выиграла, а эти, улыбнулся я, стараясь не выглядеть идиотом, просто забыл про них. Анфалар медленно и величественно, словно собирался вручать Оскар, подошел и встал так близко, что я почувствовал его дыхание, и сопровождающие наконец отпустили меня. Ох, жесть какая, как руки-то затекли. Я Анфалар, загнавший 23 твари, честно следующий своему хисту и старающий жить по законам совести и братства защитников города Фикой, обещаю отправиться на охоту с рубежником. Тут он замялся. Матвеем, напомнил я, с Матвеем, чтобы найти тварь, и буду стараться сохранить его жизнь даже ценой собственной. Он ожидающе смотрел на меня, а я понял, что вот теперь съехать с темы точно не получится. Бедовый ты, Мотя, бедовый. Я, Матвей, приютивший беса, черта, и лихо, подсказала мне Юния. «Я разве тебя приютил? Мне казалось, что захватил», шепнул я. «По факту, мы вроде как в одной команде. СС и лихо», легко согласился я, друг лешего, честно следующий своему хисту и старающийся жить по собственным законам совести, обещаю отправиться на охоту с рубежником Анфаларом, чтобы найти тварь. И, получается, что тоже буду стараться сохранить его жизнь даже ценой собственной. Мы пожали руки, а после чего расчувствовавшийся Анфалар обнял меня. Да, я слышал, что у мужиков самая крепкая дружба начинается с мордобоя. Однако прежде меня подобное миновало. Ладно, тут как скинки-парти, все бывает в первый раз. Матвей, дитя Стролана, отважный победитель твари, начал было Форсварер. Можно просто Матвей. Матвей, кивнул правитель, что это за божественное творение у тебя в рюкзаке? Я, пользуясь тем, что меня больше не держали по рукам, направился к Форсварару. У них же, как я понял, тут довольно простое общение, без всяких церемоний, так ведь, что там у меня было? Остался компас, водичка, резиновые сапоги. Фигурку он видел, очки тоже. Однако какого же было мое удивление, когда Форсварар протянул мне целлофановый пакет, в котором хранились бутерброды, и показывал правитель на хлеб, ответил я. Разве вы никогда не видели его? Хлеб выглядит по-другому, возразил Анфалар. Он бурый или зеленый, и горький, а это пахнет вкусно. Попробуйте, сказал я, разламывая бутерброд. В нашем мире этого добра навалом. Ммм, застонал Форсварар с таким видом, словно первый раз пришел на массаж простаты. Впрочем, лицо Анфалара было не менее неземным. Пришлось делить бутерброды между остальными рубежниками, которые облепили меня со всех сторон. Неужели никто из посещающих вас рубежников из моего мира никогда не приносил хлеб? Мы находимся в отдалении от основных торговых путей, с трудом оторвался от лакомства Форсварар. Но и те рубежники, которые добирались до нас, приносили серебро, артефакты, оружие, но никогда не приносили хлеб. Ну что, теперь я хотя бы знаю, чем можно будет торговать с этими ребятами. Осталось всего ничего, вернуться с охоты. Глава 16. Ни к какой грандиозной пьянке, слава Скугге, мое согласие на грядущую охоту не привело. Сначала я думал, что местные рубежники все как один язвенники и трезвенники. Ну и вообще, пример для подражания. Все объяснялось гораздо проще. У них не было того, из чего можно изготовить алкоголь. Короче, грустно зрелище. Костян бы тут и месяца не прожил. Анфалар, а он весь вечер ходил со мной, проводя экскурсию, с удовольствием мне все разъяснил. В далеком Ликоне, где он родился, было и вино, и крепкие напитки. И вообще с сельским хозяйством оказалось попроще. Когда-то Ификай славился своими фруктами и пышными дыби, мясистыми плодами, растущими на земле. Типа наших дынь, только они были богаты белком и вообще ценились местным населением. Но постепенно все сошло на нет. И кто тому виной? Правильно, твари. Все те четыре деревни, которые нарисовал Васильич на карте, больше не существовали. Часть их жителей успела укрыться в городе-крепости, другая погибла или пропала. Все немногое, что удалось сохранить, мини-поля снаружи стены побеги Крестсижа в мертвом лесу, который, кстати, был на самом деле не особо и мертвый. Именно за Крестсижем и ходили жители, когда на них напали шкриги. Из него варили вязкий питательный суп, напоминающий клейстер. На полях выращивали руху и нуру, аналоги пшеницы и ржи. Мне даже дали попробовать зеленый хлеб, который оказался редкой гадостью. Мало того, что твердый, словно прошлогодний, так и еще горький, как моя жизнь. Я потом часа два пил, чтобы избавиться от послевкусия. Благо, вода здесь оказалась самая обычная. А вот Анфалар хвалил местный хлеб. После него долго не хотелось есть, и при этом он был питательным. Многие воины брали его с собой при выходах из крепости и могли странствовать несколько дней с одной краюхой. Что, кстати, правда. После него есть не хотелось. Меня так мутило, что какая там еда. Хоть нашим фитоняшкам впаривай. Еще стражники занимались охотой. Помимо шкригов, которые, по сути, были жуками, здесь все-таки водилась разная живность. Правда, в последние десятилетия ее стало значительно меньше. И вообще, тут жизнь усложнилась. Ты сказал, что родился не здесь, заметил я. Так почему не вернешься домой? Я не могу. Я теперь часть братства защитников города Фика и единственный Творилов. Если уйду я, Фика не выстоит. Вот даже не знаю, что мне нравилось меньше, эгоистичность, присущая рубежникам нашего мира, или подобная самоотверженность. Ведь Анфалар сам же говорил, что последние полсотни лет тварей здесь стало больше. Причем, никто не знал природу их появления. Нет, прежде они тоже приходили, однако в меньших количествах. Но постепенно стали подчинять себе простых существ, управлять ими, устраивать полномасштабные нападения. Твоя позиция достойна восхищения, честно признался я. Рубежники нашего мира другие. Но неужели за все время не нашлось ни одного стражника, который струсил и сбежал? Ведь это не так трудно для тех, кто знает поступь. Все так, моя автоматическая адаптация к местному языку проявляла себя забавно. В голове я точно хотел сказать «скольжение», а произнес совершенно другое слово. И на это Анфалар грустно улыбнулся. Люди слабы, а скупка мудра. Именно поэтому поступью могут пользоваться лишь ведуны. Я думал, ты это знаешь. Я сделал морду кирпичом и кивнул, мол, само собой. А сам запоздало вспомнил, что информация про скольжение появилась в тетради лишь на пятом рубце. И, понятное дело, не случайно. Одной загадкой меньше. Спать меня Анфалар, само собой, позвал к себе, в один из двухэтажных домов. Ведун с гордостью хвастался убранством и своим богатством, на что я дипломатично кивал. Потому что даже в моем съемном доме, при бесе и черте, которые множили энтропию, комфорта было больше. Представляю, как же там живут люди в саманных домах. А как еще думать, если спать меня положили на чем-то, очень отдаленно напоминающем топчан в плохой тюрьме. Хотя Анфалар гордо именовал подобное постелью. Правда, кроме неудобства, поспать мне так и не дали. Стоило чуть задремать, как меня разбудило лихо. «Вставай, вставай», — говорю. «СС, чего опять?» «Хист, чужой, тот самый, который нас преследовал». Сразу проснулся я. «Нет, СС, нечисть, не очень сильная, но решила предупредить». «Нет, все-таки наши отношения стали в определенной степени забавными. Как это там называется? Стокгольмский синдром. Вот говорят, что от любви до ненависти один шаг, а сколько нужно пройти в обратном направлении». Однако Юния оказалась права. В углу что-то зашуршало, будто крыса копошилась. «Кстати, они тут вообще есть?» «Вопрос интересный. Исходя из антуража, должны. Но вместе с тем народ тут жил бедно, впроголодь. Так что грызунов давно бы изловили и съели. Я уже и сам почуял хист. Слабый, двухрубцовый. А когда от стены отделился маленький волосатый человек, облегченно выдохнул и отпустил рукоять ножа. «Домовой, приветствую тебя, рубежник Стролана, и тебе не хворать. Меня зовут Мамой, я домовой. Тебе бы рэп писать, Мамой домовой. У нас примерно на таком уровне рифмы в шоу-бизнесе и востребованы». Я сел на топчан, поджав под себя ноги. «Я Матвей, чего пришел? Я хочу проситься в услужение. Забери меня с собой, Матвей». «Вот ведь мерзавец, СС», возмутилась лихо. «Хорошо, что слышал ее только я, потому домашняя нечисть не отреагировала. Впрочем, как и я, ждал дальнейших объяснений от Юни. Я в последний раз такого наглого и недостойного домового видела. Никогда, СС. А что не так?» Постарался я спросить на русском. Вообще, общение с лихо выходило мне боком. Ей-то все равно, ее никто не слышит. А вот я выгляжу сумасшедшим. «У него же хозяин есть», — ответила лихо. «И не просто хозяин. Он живет в этом доме. А разве так можно? Удивился я. Его и спроси, СС. Ладно, мы не гордые. К тому же, мне и самому было интересно. Разве ты можешь уйти от Анфалара, который является твоим хозяином? Спросил я. Домовой трусливо затряс губой. Ну, или что там у него было в районе рта под этими многочисленными волосами. Однако же ответил, я вольное существо, достаточно лишь предложить покинуть мне дом, кинь сапог, а я в нем укроюсь.